Глава 12. Достав свой мобильник, детектив набрала номер телефона Матроны Буфетовой. «Кто это?» – через довольно долгое время спросил заспанный девичий голос. «Доброе утро, Матрона Леопольдовна. Вас тревожит Мирослава Игоревна Волгина. Мы знакомы?» «Нет, но должны познакомиться и как можно скорее». «Извините, но я сегодня не в духе». «Сочувствую, но не кладите трубку». «Кто вы вообще?» «Детектив. И чего вам от меня нужно?» «Это нужно не только мне, но и вам». «Что именно?» «Поговорить о Виталии Кукушкине. С ним что-то случилось?» «Можно сказать и так». «Не темните». «Я не темню, просто это не телефонный разговор». «Банально». «Однако это так». «Хорошо, я вас услышала», – проговорила девушка и мрачно пошутила. «Если я откажусь от встречи с вами, то вы нагрянете ко мне с ОМОНом? Не исключено», – ответила детектив. И Матроне не удалось понять, разыгрывает она ее или говорит серьезно. Подумав несколько секунд, она спросила. «У вас есть мой адрес?» «Есть», – не стала обманывать модель Мирослава. «Вы не могли бы приехать ко мне домой? Я только вчера вернулась из творческой командировки». «Знаю». «Вот как?» – переспросила Матрона и подумала про себя, что дело, вероятно, обстоит серьезнее, чем можно подумать. «Но раз вы все знаете, то должны понимать, что я очень устала и, несмотря на ночь, проведенную в своей постели, все еще мало гожусь для поезда куда-либо». «Понимаю», – коротко ответила Мирослава. «Когда вас ждать? Я могу приехать часа через полтора. Устроит?» «Вполне», – ответила Матрона и, не сдержав проснувшегося в ней любопытства, спросила. «А вы разве находитесь не в городе?» «За городом», – ответила Мирослава. «Тоже по творческой командировке», – хмыкнула Матрона. «Можно сказать и так», – не стала разочаровывать ее Мирослава. «Это даже хорошо, что вы приедете через полтора часа», – пробурчала в трубку модель. «Я хоть успею привести себя в божеский вид. До встречи». Буфетова отключила связь. «Нелегко быть моделью», – проговорила Мирослава вслух. «Это еще почему?» – поинтересовался Морис. «Представляешь, ей, чтобы привести себя в порядок, требуется полтора часа. Не то что голому собраться, только подпоясаться». Морис весело расхохотался и, отсмеявшись, произнес на полном серьезе. «Женщиной вообще быть тяжело». «А я, по-твоему, кто?» «Вы-то...» Сделал он вид, что тщательно рассматривает ее, прежде чем вынести вердикт. «Вы детектив в звании капитана, бывший следователь». «Заруби себе на носу», – строго сказала она. «Бывших следователей не бывает». «Уже зарубил», – ответил он с игривой поспешностью. «Тогда я пошла». «Поехала», – поправил он насмешливо. «Поговори мне еще», – погрозила она ему пальцем, прежде чем скрыться за дверью. Морис оказался абсолютно прав. Едва выйдя на крыльцо, Мирослава подумала, что сидеть дома в такую погоду – просто кощунство. В небе ярко светило солнце. Оно казалось таким ослепительным, что хотелось зажмуриться хотя бы на мгновение, чтобы привыкнуть к такому разливу яркого света. Все вокруг искрилось и сверкало от еще не высохших капель ночного дождя. Небо же было бездонно голубым, точно на дворе стояла не середина сентября, а начало июня. Благоухание петуний, бархатцев, астр, алисума и ранних хризантем не давало пробиться сквозь волны своих ароматов легкому веянью едва начавшей желтеть листвы. Мирослава вывела из гаража «Волгу» и тронулась в путь. Когда она подъехала к дому, в котором снимала квартиру Матрона Буфетова, у нее в запасе осталось еще 10 минут. Хватило времени на то, чтобы осмотреться вокруг. И двор, и дом были старыми. Хотя дом вполне можно было бы назвать старинным. Его явно построили в конце позапрошлого века. Но видно было, что за ним следили, и выглядел он совсем неплохо. Газоны во дворе заросли высокими кустами золотых шаров и мелких сиреневых хризантем. Видимо, жильцы испытывали ностальгию по своему советскому прошлому, либо рассудительные дворники считали, что если давно посаженные растения продолжают пышно цвести, то и не стоит заменять их новомодными гортензиями и прочим растительным материалом. Когда Матрона открыла Мирославе дверь, детектив поняла, что модель потратила прошедшие полтора часа не впустую. Правда, если она хотела произвести на Мирославу впечатление, то, можно сказать, старалась зря. Однако, чтобы не обижать девушку, детектив сделала вид, что впечатлена ее ухоженной внешностью. В Впрочем, обмануть Буфетову ей не удалось. Матрона изогнула дугой бровь и проговорила с легкой насмешливостью. «Говорила же мне мама, Матрона, будь проще, и люди к тебе потянутся». «Ваша мама мудрая женщина», – охотно подхватила ее шутливый тон Мирослава. «В таком случае прошу на кухню». Матрона сделала гостеприимный жест рукой, указывая направление. «Как у вас тут хорошо», – искренне проговорила Мирослава, войдя на просторную светлую кухню с высокими окнами, наполовину занавешенными пестрыми шторками в деревенском стиле. На подоконнике стояли две герани, белая и красная. «Мамина работа», – пояснила Матрона, перехватив одобрительный взгляд детектива. «Мама считает, что дома должно быть уютно, а уют она понимает в стиле своего полудеревенского детства». «Почему полудеревенского?» – спросила Мирослава. «Потому что все каникулы мама проводила в доме своей старенькой бабушки в маленькой деревеньке на берегу речушки Камышевка. Так много было по берегам этой реки камыша?» «Должно быть, хватало», – улыбнулась Матрона и призналась. «Сама я там никогда не бывала». «Почему?» «Жители забросили деревеньку, и никто туда не ездит». «Как грустно», – вырвалось у Мирославы. «Вы правы. У нас много заброшенных деревень, и все их жалко. Будем надеяться на то, что когда-нибудь они возродятся». «Будем. Тем более, что я сама, когда завершу карьеру модели, совсем не против поселиться в деревне. Только, конечно, благоустроенной», – сказала девушка. «Неплохая перспектива», – одобрила Мирослава. «А теперь давайте перейдем к делу». «Давайте. Только сначала я налью вам чая. И еще кое-что». «Что?» «Ничего», – сказала Матрона. «Я пошутила». «Вы сказали, что хотите поговорить со мной о Виталии Кукушкине», – напомнила она, словно детектив могла забыть о цели своего визита. Мирослава кивнула. «В таком случае мне, наверное, следовало предупредить вас по телефону, что мы с Виталием расстались». «Вот как?» «Да, но, как видите, женское любопытство одержало верх. Я согласилась с вами встретиться». «Хорошо, что согласились», – ответила Мирослава, присаживаясь за стол, накрытый для чая. Взяла трюфель особый, развернула фантик, разгладила его, положила конфету в рот и запила ее несколькими глотками крепкого горячего чая. Матрона все это время не отрывала от нее взгляда, как зачарованная. Модель следила за всеми манипуляциями детектива, и Мирослава наконец проговорила. «И то, что вы с ним расстались, тоже, наверное, хорошо». «Почему?» – тихо спросила Матрона. «Потому что Виталия Кукушкина подозревает в убийстве Реваковой Лидии Ильиничны». «Ее что, убили?» – вскрикнула девушка. Мирославу несколько удивила столь эмоциональная реакция, но ответила она почти что бесстрастно. «Да, зарубили топором». «В квартире или на работе?» «Ни там, ни там. С чего вы решили, что ее могли убить на работе? Было бы естественным, если бы Ревакова приняла смерть именно там. Почему? Разве вы не знаете, чем она зарабатывала на свою шикарную жизнь?» Не сумев сдержать отвращение, спросила Матрона. «Знаю. И вы считаете, что можно безнаказанно пить из людей кровь? Ревакова все-таки не была вампиром», – обронила детектив. «Она была хуже, чем вампир», – резко перебила детектива Матрона. «Она и ее подручные выпивали из людей все соки, и не сомневаюсь, что уродовали их морально и духовно». Мирослава хотела спросить, вам-то откуда это известно, но, предвидя ответ из СМИ, проинформировала. «Их деяниями сейчас занимается полиция». «А вы разве не полиция?» Впервые за все время пребывания Мирославы в ее квартире насторожилась Буфетова. «Нет», – спокойно ответила Мирослава. «Простите», – Матрона приподнялась со своего места. «Кто же вы такая?» «Детектив», – все тем же бесстрастным голосом ответила Мирослава. «Но вы только что сказали, что вы не из полиции». Глаза девушки расширились. «Правильно, я частный детектив. Но кто мог вас нанять?» «Мать Виталия Кукушкина и наняла». Она посчитала излишним скрывать имя клиента от бывшей возлюбленной обвиняемого. Тем более, что Крапивина не просила хранить в тайне ее обращение в агентство. «Ирина Аркадьевна?» – искренне удивилась девушка. «А разве у него есть другая мать?» «Нет, но это на нее не похоже. Она всегда такая спокойная. Когда задерживают единственного сына, да еще и по обвинению в убийстве, любая самая спокойная мать забеспокоится». «Может быть, вы и правы, но все-таки Ирине Аркадьевне беспокоиться не о чем». «В смысле?» «В том смысле, что Виталий никого не мог убить, так что полиция разберется и отпустит его». «Матрона Леопольдовна, почему вы так уверены, что Виталий Кукушкин не мог убить содержавшую его женщину?» «Не мог и все», – отрезала Матрона. «Это не ответ». «Еще какой ответ?» – возразила Буфетова. «Впрочем, как бы это вам образно объяснить?» Вдруг ее глаза загорелись. «Вы представляете себе коровью жвачку?» «Не совсем», – опешила Мирослава. «Только в общих чертах. Пусть хотя бы в общих». «Это и есть Виталик Кукушкин». «Не поняла?» – протянула детектив. «Что же тут непонятного? Он мямля. Его можно только использовать как натуральный товар в интимных целях». «Но вы изогнули», – хмыкнула детектив. Мирослава никак не ожидала от Матроны такого суждения о Кукушкине. Разве подруга модели не уверяла ее, что Матрона по уши влюбилась в этого парня? «Нет, я вас уверяю», – между тем произнесла Буфетова. «Это самая точная характеристика Виталия Кукушкина. Именно поэтому я с ним и рассталась. Однако вы довольно долго не могли отказаться от него», – заметила Мирослава. «Да, все верно», – горячо выдохнула Матрона и пустилась в объяснение. «Когда я познакомилась с ним, то ничего о нем не знала. И как-то так вышло, что я сразу запала на него. У нас почти сразу начались интимные отношения. В постели Виталик бесподобен. Я не могу сказать, что я нимфоманка. Скорее, даже наоборот. Но после того, как я попробовала Виталика, я стала постоянно его хотеть. Мне стоило больших трудов начать думать головой, а не тем местом, что под юбкой». И тут как никогда кстати пришелся Олег Ефремович Фокин. Небрежно проговорила Мирослава. «Да, Олег», – машинально ответила Матрона и вдруг встрепенулась. «А вы откуда знаете?» «Я же вам говорила, что я детектив». «Понятно. В том смысле, что ничего не понятно», – поправилась Буфетова. «А впрочем, это все равно не важно, кроме того, что вы правы». «В чем я права?» – решила уточнить Мирослава. «В том, что Олег в моей ситуации пришелся кстати. Но не только в этом дело». «В чем же еще? Я поняла, что люблю Олега, понимаете?» «Догадываюсь». «Да, да, мне с ним не только хочется спать, но и говорить по душам, делиться с ним своими проблемами, спрашивать у него совета». «Я поняла вас, но хочу спросить, вы сказали ему про Кукушкина?» «Нет, что вы!» – искренне испугалась Матрона и быстро спросила. «Вы ведь ему ничего не скажете?» «Я? Нет». «Тогда кто же?» «Вы». «Я? Во всяком случае, я очень советую вам сделать это». «Нет! И еще раз нет!» Чуть ли не закричала Матрона. Мирослава пристально посмотрела на девушку и сказала. «Матрона, вы умная девушка и должны понимать, что все тайное рано или поздно становится явным. И как точно говорит русская пословица, шило в мешке не утаишь. Зачем вам надо, чтобы информацию о вашей связи с Виталием донесли до Олега чужие? И учтите, грязные языки». «Наверное, вы правы», – помолчав, ответила Матрона. «Но мне очень страшно». «Вы встречались с Виталием до Олега, поэтому перед Фокиным вы чисты. Скажите ему, что Виталий не сразу рассказал вам о связи с женщиной за деньги. А как рассказал, так вы с ним и расстались». «Не сразу расстались», – потупилась Матрона. «О продолжительности паузы рассказывать не обязательно», – заметила Мирослава. Решив, что ничего полезного от модели ей больше не узнать, Мирослава стала прощаться. «Подождите», – проговорила Матрона. Детектив вопросительно посмотрела на нее. «Я уверена, что Виталий в принципе не способен убить человека. В деле Аревакова я бы поставила на обиженных клиентов. Но, насколько я поняла, вы в эту версию не верите». «Не верю», – призналась Мирослава. «Тогда вам нужно поговорить с тем, кто близко знал Аревакову. Кто же знал ее лучше, чем Виталий? Однако поговорить с ним у меня нет возможности». «Да, это так. Но между нами Виталий был страшным болтуном». «Почему был?» – удивленно спросила Мирослава. «Простите, оговорилась», – смутилась Матрона. «Просто он любил поболтать, ему нужно было излить душу. Я не хотела слушать ни о чем, что было связано с Реваковой». «Но куда там?» – Матрона картинно закатила глаза. «Болтать о ней с посторонними он не мог себе позволить, при всем своем желании. А это значит?» «А это значит?» – переспросила Мирослава. «Это значит, что Виталик секретничал со своей матерью. Друзей у него не было. И выплеснуть накипевшее на душе ему было некому, кроме нее. А она ведь ваша клиентка. Непонятно, почему Ирина Аркадьевна не сказала вам о подругах Реваковой». «Действительно», – проговорила Мирослава задумчиво и укорила себя в том, что сама не расспросила Крапивину о подругах убитой. Детектив признала себе, что ей не пришло в голову, что Виталий мог секретничать с матерью о своей великовозрастной любовнице. «Спасибо вам, Матрона», – искренне проговорила она. «Вы мне помогли». «Не за что. Мы хоть и расстались с Виталиком, но я не желаю ему зла», –